Глава 13. Тот бой за овощебазой. Когда я покинул офис Свиридовой, солнце поднялось уже достаточно высоко. По улице сновали доставщики с объемными сумками за спиной. Мальчишки раздавали листовки с названиями магазинов, служащие торопились перекусить свой обеденный перерыв. То тут, то там были заметны лицеисты, которые решили отлучиться от места учебы во время большой перемены. А возможно, просто хотели прогулять уроки. В открытом парке неподалеку неспешно прогуливались парочки и дамы с детьми. Я глубоко вдохнул наполненный прохладой воздух, который принес ветер с залива. Где-то высоко в небе пронзительно закричала заблудившаяся чайка. А чего-то вспомнился мираж, который я увидел в ту серую ночь на мосту. Но я выбросил эту мысль из головы и шагнул в сторону парковки. Телефон в кармане завибрировал. Звонил Иванов, и я нехотя принял вызов. У аппарата. «Мастер Чехов, что происходит?» Жандарм был явно чем-то раздражен. «Пока не знаю», — честно заявил я. «Если у меня будет больше данных, я попытаюсь дать более точный ответ». «Курьер, который должен был доставить вам бумаги по делу Литвинова, прибыл в отделение. И теперь что-то лепечет про силы зла, двери, которые открываются сами по себе, и призраков, которые охраняют кабинет проклятого адвоката». «А!» — вспомнил я историю, которую недавно рассказала мне Виноградова. Ему просто показалось. Дом старый, сквозняки распахивают двери. Моя кухарка побоялась выйти к незнакомцу, а секретарь была занята. «Что за чертовщина?» — проворчал Иванов. «Передайте курьеру, что если в офисе никто не открывает, бумаги можно оставить прямо на крыльце. На днях я распоряжусь повесить почтовый ящик для документов». «Надеюсь, сейчас вы в офисе?» — уточнил жандарм. «Увы, мне пришлось отлучиться по делам, но прием ведет моя помощница». «И она сможет принять документы?» «Да, зарегистрируют входящую корреспонденцию, распишется в получении», — ответил я. «А что за документы?» «Отчет о вскрытии Софьи Потемкиной». «Оперативно», — оценил я, прекрасно понимая причину спешки. «Павел Филиппович, хочу напомнить, что дело выходит резонансным. Бастард-дружинник убил дочь человека, с которым ее связывала клятва крови. Дело ушло на контроль». Жандарм не договорил, но я прекрасно понял, кто взялся за это дело. «Это плохо». Начальник охранки славился закрытием дел и передачей их в суд в рекордно короткие сроки, чего требовало от подчиненных. «А это значит, что времени у меня мало. Если я не смогу доказать невиновность Литвинова до суда, мне придется затягивать процесс. И моим противником станет Филипп Петрович Чехов собственной персоной». «Мне нужно поговорить с подозреваемым», — ответил я. «Боюсь, в ближайшие 5 дней это не будет возможным», — произнес жандарм. «Он сейчас находится в штрафном изоляторе. Вчера в Остроге вспыхнули беспорядки, и Литвинов был одним из активных участников. Чем, признаться, изрядно удивил. Мне он казался спокойным человеком». «Что не мешает вам считать его душегубом?» — отозвался я без удовольствия. «Тихому омуте», — буркнул Иванов. Я вздохнул. «Видимо, не зря я попросил Рипера прикрыть Литвинова в Остроге, потому что неизвестный все-таки сделал ход и попытался убить дружинника». «Хорошо. Мастер Иванов, в отчете осмотра с места происшествия указано, что был найден след от тотема природника. Вы уже установили, кто это был?» «Вы о подельнике Литвинова?» «Пока нет». Подозреваемый молчал на первых допросах. «Может быть, вам удастся узнать имя этого природника и где его искать?» Это было ожидаемо, но попытаться все же стоило. «Спасибо, мастер Иванов, а теперь прошу меня простить, у меня много дел». «До встречи, мастер Чехов», — попрощался жандарм. Я открыл в телефоне список контактов, нашел номер Нечаевой. Секретарь взяла трубку почти сразу. «Слушаю вас, Павел Филиппович». «Арина Родионовна, вы можете посмотреть в договоре номер Литвиновой?» «Минуту», — ответила Нечаева. В динамике ненадолго повисло молчание, затем секретарь произнесла. «Нашла. Могу отправить вам сообщением». «Был бы очень вам признателен». А через несколько мгновений поступило сообщение от секретаря. В нем был номер и пометка «Лиза Литвинова». Трубку не брали долго, и когда я уже хотел был отменить вызов, в динамике послышался голос. «Слушаю». «Добрый день, вас беспокоит Павел Филиппович Чехов». «Слушаю», — настороженно повторила женщина. «Не могли бы мы с вами встретиться?» — спросил я. «Да, конечно», — ответила Литвинова. «Я сейчас дома, запишите адрес». Фома нервно прохаживался рядом с машиной и при моем появлении заворчал. «Вашество, как ж долго вас не было! Тучные крохоборы уже ждут, чтобы прийти и взять с меня плату за следующий час». Он кивнул в сторону охранника, который топтался у конторки и поглядывал на запястье. Вид у него стал до нельзя грустный, когда он заметил, что я забираюсь в салон. «Не успел выписать мне следующий талон!» С облегчением пробормотал Фома и вырулил на дорогу. «Эта парковка бесплатная для работников палаты адвокатов», — сообщил я. «А еще прикидываются богатыми, а на деле готовы стрясти с порядочных людей 20 копеек за час», — продолжал разоряться парень. «Где это видано? Мы же не к императорскому дворцу прикатили на деревенской телеге, а по делам прибыли». «Согласен», — не стал спорить я. «Едем домой?» — осведомился Фома. «Пока рано». Я продиктовал адрес Литвинова, и слуга сразу вынул из бардачка карту. Немного попетляв по городу, мы покатились в нужном направлении. Район не был богатым, но и не оказался рабочей окраиной. По обе стороны дороги росли аккуратные деревца с выбеленными стволами. За невысокими заборчиками высились двухэтажные строения на несколько квартир с балкончиками, украшенными ажурными перилами. Нужный дом ничем не отличался от остальных, расположенных на улице. Во дворе раскинулась пышная клумба, за ней виднелась широкая песочница с пластмассовыми ведерками. На дорожке лежал полосатый мяч. У самого порога кто-то вкопал в землю деревянную лошадку с гривой и хвостом из резиновых полос. Рядом на веревочке был привязан трехколесный велосипед. Рядом с дверью находилась панель с номерами квартир и фамилиями напротив кнопок, и я нажал на нужную напротив цифры 4. «Адвокат Чехов», — представился я, и дверь с щелчком распахнулась. В небольшом холле было чисто. На стене в ряд висели 5 почтовых ящиков. Наверх уходила широкая лестница. Поднявшись на второй этаж, я нашел нужную дверь и нажал на кнопку звонка. Литвинова открыла почти сразу. Она ожидала меня и, наверное, потому облачилась в строгую юбку, светлую рубашку, застегнутую на все пуговицы, и лаковые закрытые туфли на низком устойчивом каблуке. Обувь была новая и, наверное, давила, так как женщина слегка морщилась, когда переступила с ноги на ногу. «Надеюсь, я вам не помешал?» — осведомился я. «Что вы, Павел Филиппович?» — Литвинова покачала головой. «Проходите, не разувайтесь. Я все равно буду мыть пол после того, как вернутся дети. Старшая моя Надка приведет остальных с учебы». «У вас их много?» Я оценил количество курточек и плащей, которые топорщились на вешалке, и целую коробку обуви. «Наших с Ильей 2. А не так давно в семье прибавилось еще 3 рта». Женщина подхватила небольшого плюшевого зайца и отряхнула его от несуществующей пыли. «Моя сестра потеряла супруга. Тот загулял и сгинул в каком-то злачном месте. Потом и Жанка стала пить и уходить из дома. Платить за жилье перестала, вот ее и выставили на улицу. А детишек решили прибрать в приют». «Не самое хорошее место для детей», — нахмурился я. «Вот и мы так с Илюшей подумали. И забрали маленьких к себе». Женщина всхлипнула и взглянула на меня повлажневшими глазами. «Решили, что потянем. В тесноте да не в обиде будем жить». Литвинова вдруг уронила зайчонка и закрыла лицо ладонями. Я подошел и положил руки на дрогнувшие плечи. «Как же я одна-то смогу их поднять?» — проговорила она сипло. «Всех 5 одна. На свой оклад учительский мне ведь не потянуть». В груди у меня дрогнуло. Обычное хладнокровие покинуло меня, когда я опустил глаза на сиротливо прильнувшую к носку туфельки игрушку. Наклонился, поднял ее и проникновенно произнес. «Я все сделаю, чтобы справедливость восторжествовала. Раз Илья не виновен...» «Не виновен!» — с жаром выдохнула Лиза. «Он никогда бы не навредил Софьюшке. Он детей никогда не обижал, ни своих, ни чужих. Никого не обижал. Всегда говорил, что сильные, слабых и невинных не обижают. Нет в этом чести!» Женщина ухватила меня за ладони и сжала пальцы почти до боли. «Мне некого просить о помощи, кроме вас и Искупителя. И вам я верю больше, ваша светлость. Если кто и способен на чудо, то это вы, Павел Филиппович». «Давайте постараемся во всем разобраться». «Вы правы», — женщина указала на свободное кресло, стоявшее у стола. «Присаживайтесь, Павел Филиппович». «Благодарю». «Желаете чаю?» — осведомилась Литвинова, очевидно привыкшая быть хлебосольной хозяйкой. «Не откажусь». «Быть может, вы голодны?» «Не извольте беспокоиться, чая будет достаточно». Женщина кивнула и вышла на кухню. Вернулась она спустя несколько минут, держа в руках тяжелый металлический поднос, на котором стоял чайник и 2 чашки. Женщина поставила посуду передо мной, налила в чашку отвар. Я благодарно кивнул и не спеша сделал глоток. И довольно оценил. Хороший сбор. Мы стараемся не экономить на продуктах. Детям тоже полезно пить отвары с ягодами. «Все верно». Лиза села напротив, сложила ладони на коленях, сцепив пальцы в замок, и с готовностью взглянула на меня. Она ожидала вопросов с какой-то мрачной торжественностью. «Ваш муж давно работает на семью Потемкиных?» — начал я. «Почти 5 лет. В смуту он воевал за Шереметьевых, а когда семьи не стало, перешел на службу к Потемкиным». «Вот как!» — протянул я. Шереметьевы были старой семьей, которая смогла пережить смену власти и доказать Демидовым, что они смогут быть полезны императору и империи. Из-за столетия правления Демидовых Шереметьевы через третьих лиц смогли получить контроль над императорскими рудными шахтами и мануфактурами по всей Сибири. Шереметьевы были хорошими государевыми приказчиками и смогли развить сеть производств, что приносило семье капитал и уважение. В смуту Шереметьевы хотели вывести производство из-под государева контроля, и в этом их интересы пересеклись с новой, набирающей силы семьей Разиных, которые желали присвоить себе эти же производства. Договориться с семьям не удалось, и началась кровопролитная война, которая длилась несколько лет и унесла сотни жизней. Война закончилась битвой на улице 1905 года, неподалеку от территории старинной овощебазы. Разины разделили бойцов, и часть воинов напала на контору Шереметьевых. Другая часть атаковала семейный дом и городские квартиры, где жили Шереметьевы. Итогом бойни стало то, что особняк превратился в руины, а все Шереметьевы, включая даже малолетних детей, были вырезаны. Разины, присвоив все производства и активы проигравших, еще несколько лет восстанавливали силы. «Признаться, я думал, что из дружины Шереметьевых не выжил никто, а оказалось, что Илья Литвинов был участником той кровавой бойни, да еще и уцелел». Лиза всхлипнула. «Он был верен Шереметьевым до конца. В той мясорубке Илья получил ранение и был контужен. Долгие дни провел в коме. Это было страшное время». «Разины не стали его добивать?» «Как ни странно, они оценили смелость и самоотверженность моего супруга». Женщина приосанилась, и стало понятно, что она гордится мужем. «Я была готова к тому, что его не станет. За тот месяц, который он провел в лекарне, мои волосы стали седыми. Я молилась искупителю, и произошло невероятное. Илья пришел в себя и быстро пошел на поправку». «А как он попал в дружину князя Потемкина?» — полюбопытствовал я. «Сотник Николай Алексеевич рекомендовал князю взять достойного бойца в свою дружину и поручился за Илью. Они вместе были в приюте, а среди приютских это распространено. Илья тоже помогал многим друзьям детства. Устроил в дружину Шереметьево многих приятелей и до сих пор винит себя в их гибели». Я понимал, что таким образом Литвинов получил второй шанс. В ином случае он был бы вынужден наняться в охрану на какую-нибудь мануфактуру или в порт. Там бы его талант и сгинул. Про себя же я отметил, что с сотником нужно поговорить или хотя бы попытаться. Литвинова посмотрела на стену, где в рамке висела свадебная фотография, и взгляд ее потеплел. Пара на снимке выглядела юной и немного смущенной. Волосы Лизы и впрямь были более светлого оттенка. Видимо, сейчас она их красила, чтобы не смущать учеников и их родителей. Когда Илья выздоровел, то направился к Потемкину и дал ему клятву крови. Князь принял его в личную дружину, а потом доверил и свою дочь. Илья никогда бы не предал его. «Понимаю. Некоторые сейчас поговаривают, что Илья продал своего прежнего князя, а теперь и нового». Женщина запнулась, словно подавилась словами. «Люди могут говорить гадкие вещи», — сказал я, потому что пауза затянулась. «Нельзя закрыть рот каждому, но уверен, что они замолчат, когда правда выйдет наружу». «Илья невиновен», — вздохнула Лиза. «Я вам верю», — мягко ответил я, — «иначе не стал бы браться за дело вашего мужа». Литвинова взглянула на меня, и я заметил стоявшие в глазах женщины слезы. «И пока все складывается нормально», — добавил я, стараясь успокоить собеседницу, — «но мне необходимо уточнить некоторые моменты». Экспертиза указывает, что на месте, где похитили Софью Потемкину, был еще некто, владеющий природной силой. «У вашего мужа были такие друзья, не знаете?» Литвинова задумалась. Между ее бровей залегла тревожная складка. «Нет», — медленно сказала она. «У Ильи было немного друзей. В основном он общался с приютскими. Но почти все они погибли». «Почти?» — быстро уточнил я. «Илья говорил, что кто-то уцелел в той кровавой бойне в приказчиковой башне», — ответила Лиза. «Но кто именно, я не знаю. Илья не любил говорить о том дне и называть имена не привык». Я задумался. Вполне возможно, тот самый загадочный природник, следы которого нашлись в лесу, был приютским знакомым Литвинова. И если я его найду, то, может быть, он прольет свет на это темное дело. Ниточка тонкая и практически призрачная, но другой я пока не нащупал. «Скажите, вам не показалось, что в последнее время Илья ведет себя как-то странно?» Литвинова нахмурилась. «Вроде бы нет. Во всяком случае, я ничего такого не замечала. Быть может, он прятал телефон или как-то слишком нервно реагировал на сообщение или отходил подальше, чтобы поговорить?» «Ничего такого не было. Мои телефоны обычно оставляем на буфете, и если кто-то звонит, то я могу спокойно передать аппарат мужу. Ничего не изменилось в последнее время». «Вы не обратили внимания, ему звонили с незнакомого номера? Или, может быть, кто-то из телефонной книги с неизвестным вам именем?» «Нет, Павел Филиппович», — она покачала головой, — «я бы заметила». Я кивнул, допил чай и встал с кресла. «Хорошо, спасибо вам. Не стану больше вас отвлекать». «Не за что, Павел Филиппович. Я ничем не смогла вам помочь». «Как знать». Литвинова замялась, а затем уточнила. «Скажите мне правду, есть ли шанс доказать невиновность Ильи?» «Я не могу давать гарантии, но приложу все силы, чтобы с вашего мужа сняли обвинение», — честно ответил я. «Спасибо вам, мастер Чехов. Огромное спасибо. Вы подарили мне надежду», — запричитала женщина. Я улыбнулся и положил ладонь ей на локоть. «Позаботьтесь о детях. Вы сейчас им очень нужны. Когда ваш Илья вернется, его встретит семья». «Вы правы», — сказала Литвинова и повторила. «Вы правы».